Глава 28. В отличие от Санкт-Петербурга, октябрь в столице Абиссинской империи Адис-Абебе, в новом цветке, был прекрасен. Солнечно, не жарко, даже временами свежо и почти совсем без осадков. Сезон дождей закончился еще в сентябре, и природа, щедро напитавшись влагой, радовала своей сочной красотой. «Красота-то какая! Лепота!» — сладко потянувшись, отметил Март, выйдя на открытую верхнюю палубу Александры и любуясь открывшимися вокруг видами. Они только что приземлились в Бале, в воздушной гавани самой высокогорной столицы Африки. «Даже матом ругаться не хочется», — поддакнул оказавшийся рядом дядька Игнат. «Зачем же ругаться?» — хмыкнул Колычев и с интересом посмотрел на крестного. «Для порядку», — не задумываясь, ответил бывший абордажник и, вытащив из нагрудного кармана платок, провел им по ближайшим поверхностям. «Бардак!» — удовлетворенно отметил следы грязи Вахромеев, после чего повернулся к командиру. «Разбаловали вы наших архаровцев, Мартемьян Андреевич, но ничего, я ими займусь». «Что это с ним?» — спросила вышедшая вслед за мужем Саша. «Не знаю», — пожал плечами Март. «Судя по всему, кто-то провинился и теперь получит по самой небалуй». Судя по всему, взаимоотношения боцмана и команды не входили в сферу интересов Александры. Зато ее интересовало другое. «У нас будет хоть немного времени, чтобы ознакомиться с этой страной?» «Разумеется. А почему его должно не хватить?» «Ну, мало ли. Везде, куда мы прилетаем, тут же случаются перевороты или массовые беспорядки». «Разве?» – деланно удивился Колычев. «Кажется, в Германии, да и вообще в Европе все прошло тихо. Если не считать факельных шествий всяких обормотов в одинаковых рубашках. Впрочем, к ним ты вряд ли причастен». «Благодарю покорно», – засмеялся Март. «Значит, все остальные – моя вина». «Разве нет?» – прямо посмотрел ему в глаза Саша. «Почему ты спрашиваешь?» – смутился он. «Потому что мы только недавно поженились, потому что у нас свадебное путешествие, потому что я тебя люблю и очень боюсь потерять». «Господи боже, откуда такие мысли?» «Колычев», — ожгла его строгим взглядом Александра, — «не делай из меня дуру. Я, конечно, все понимаю, ты владелец одной из крупнейших корпораций, сенатор и гросс. И видит Бог, если бы ты ограничился переговорами со всякими президентами и магнатами, я бы тебе и слов не сказала. Но ты постоянно лезешь в огонь, а я...» «Что? Я не хочу, чтобы наш ребенок рос сиротой. Это ты можешь понять?» «Что ты сказала?» — спросил Март, как только к нему вернулась способность говорить. «А еще гроз. Жалостью, как на убогу, взглянул на него супруга и отвернулась. Быстренько скользнув в сферу, Мартемьян понял, что впервые в своих двух жизнях станет отцом. А еще, что он круглый идиот, и придется немало постараться, чтобы заслужить прощение. Правда, слова в первый момент он подобрал не самые лучшие. «Я ведь сирота», — промямлил он с ужасом, понимая, что несет дичь. «Вырос в приюте». «Угу», — кивнула Саша. «И посмотри, что выросло». Крыть было нечем. Адис-Абебу с полным основанием можно было назвать городом контрастов. Вполне европейского вида каменные здания и роскошные дворцы Негуса соседствовали с убогими лачугами. Несмотря на то, что нынешний глава Эфиопии не запрещал проживание в своей стране европейцев, на улицах их было мало. Да и те в основном армяне или греки, которым принадлежало большинство торговых заведений. С другой стороны, местные жители оказались не такими уж и черными. Значительная часть просто смуглая, да к тому же черты лица не негроидные, а скорее семитские. Ярко выраженными представителями африканской расы были сомалийцы, являвшиеся либо пленниками, либо рабами. Да, несмотря на то, что рабство было формально запрещено, фактически оно продолжало процветать. Добавьте к этому вездесущую пыль, практически полное отсутствие дорог и огромные кучи мусора, и картина станет полной. Поэтому неудивительно, что путешественники сразу же решили перемещаться исключительно по воздуху, на ботах. Так было быстрее, надежнее и безопаснее. Одни плюсы и никаких минусов, тем более, что застройка местная, не сказать, чтобы оказалась очень плотной, а значит, всегда найдется место для приземления и стоянки. Впрочем, к этому выводу они пришли несколько позже, а сразу же по прибытии им пришлось встретиться с главой государства, императором Хайле Селассие. Узнав о прилете в столицу русского сенатора и гросса, его величество тут же отложил все дела и прислал целую делегацию придворных, чтобы пригласить его во дворец. Надо сказать, приближенные Негуса выглядели весьма представительно. В роскошных мундирах, увешанные орденами, они держались с большим достоинством. «Но почему большинство из них босиком?» — тихонько спросил у мужа Саша. «Дикие люди, дети гор», — также тихо ответил он ей, едва не заставив засмеяться. «Его Величество милостиво предлагает вашему превосходительству посетить его скромное жилище», — на вполне понятном русском заявил служивший переводчиком местный священник. «Благодарю», — вежливо ответил Март. «Непременно воспользуюсь этим заманчивым предложением». «Немедленно», — почти извиняющимся тоном добавил поп. «Как скажете», — не стал спорить Колычев. «Кстати, где вы так хорошо научились говорить по-русски?» «Учился в московской семинарии», — улыбнулся явно польщенный толмач. «Но вообще у Эфиопии давние дружественные связи с Российской империей. Ваше правительство неоднократно помогало нам в прошлом, и мы надеемся, что не оставит нас и сейчас». «Московская семинария имени Патриса Лумумбы», — хмыкнул про себя Колычев. «Мир совсем другой, а традиция помогать Африке никуда не делась». «Ради такого дела, как встреча с императором единственной, так и не завоеванной европейцами на черном континенте страны, Март едва не приоделся в непонятно как оказавшийся среди его вещей придворный вицмундир со всеми регалиями, но Саша отговорила. «Милый, в твоем возрасте ты в любой ливрее выглядишь, как камер-юнкер на побегушках. А в форме, как только что вышедший из училища мичман?» «Вот и неправда», — обворожительно улыбнулась жена. «Напротив, капитанский мундир тебе очень идет». Спорить с прекрасно разбиравшейся во всех нюансах придворной жизни женой было глупо, и он охотно последовал ее совету. Сама же мадам Колычева из всего своего весьма немаленького гардероба выбрала простое светло-кремовое платье, спускающееся чуть ниже колен, и шляпку с полями. Заканчивали образ дорожной туфли на низком каблуке и такая же скромная сумочка, внутри которой, судя по всему, помимо косметики и всяких мелочей, хранился небольшой пистолет. Сам Март вооружаться не стал. Наградной кортик за оружие не считается. Одаренных в Африке практически не было, а с простецами он мог справиться и так. Из наград только золотой значок Гросса да скромный белый крест Святого Георгия. Выбирая образ для себя и мужа, Александра оказалась абсолютно права. На фоне блестящего да безвкусицы двора эфиопского императора Колычева выглядели просто элегантно, как орлы на фоне попугаев. «Приветствуем вас от победоносного льва из колена Иудина, его императорского величества Хайле Селассия I, царя царей, господа господствующих, избранника Божьего», очень торжественно и громко произнес разодетый в меха и перья царедворец с длинным жезлом в руке. Колычева в ответ лишь молча поклонились правителю и его супруге, несколько ошарашенно взирая на босоногих придворных. Хайле Селассия, впрочем, это нисколько не смутило. Часто бывавший за границей негус хорошо говорил по-французски и умел, когда это ему было выгодно, выглядеть демократично. Быстро покончив с официальной частью встречи, он бесцеремонно выпроводил своих придворных. С гостями остались только он и его супруга, императрица Менен Расфа. «Я очень рад», — начал свою речь монарх, «что далекая, но великодушная Россия не забыла о нашей дружбе и снова протянула руку помощи в тяжкую минуту». «Снова?» — немного удивился Март, не собиравшись никому помогать, уж во всяком случае бескорыстно. «Конечно», — с энтузиазмом воскликнул негус. «Еще дед нынешнего вашего царя посылал нам вооружение, чтобы мы могли отбиться от притязаний на нашей земле Италии. Значительная часть моей армии до сих пор вооружена этими винтовками». «Берданками?» «Увы, господин Колычев», — мягко улыбнулся императрица Менен. «Промышленность Эфиопии слаба, европейцы не желают продавать нам военную технику. Так что даже сейчас многие воины в отдаленных провинциях могут рассчитывать только на свои копья, а от врагов защищаться щитами». «С этим-то мы можем вам помочь», — кивнул Март, прикидывая, сколько ППК могут выпустить его оружейные фабрики в ближайшее время. «О чем вы говорите?» — сверкнул белками глаз негус. «АЗК выпускает достаточный ассортимент военной продукции от пистолетов-пулеметов новейшей конструкции до мощнейших корабельных орудий, а также все виды боеприпасов». «Это все, конечно, прекрасно, но вы строите еще и воздушные корабли, мы хотели бы приобрести их». «Это не так просто. Для начала нужно получить разрешение от нашего правительства. К тому же это весьма дорогое удовольствие». «Деньги у нас есть», — пренебрежительно отмахнулся Хайле Селассия, владевший всеми золотыми приисками в стране. «Но вот обученных пилотов у вас нет и еще долго не будет. Быть может, вам лучше воспользоваться услугами приватиров?» «Смогут ли они составить достойную конкуренцию королевским ВВФ Италии?» «Спросите у японских адмиралов. Надо, конечно, изучить, какими силами располагает агрессор. С линкорами корветы русских частников вряд ли совладают. Но никто и не ставит целью победу в генеральном сражении. Воздушная война – это по большей части серия локальных стычек и боев. И тут куда большее значение имеет скорость, маневр и боевой опыт. Негус, явно довольный тем, куда повернул разговор, величаво кивнул, выражая одобрение словам Марта. «Я готов платить золотом. И оклады, и премиальные за уничтоженные или захваченные цели. Каковы сегодня расценки?» «Ваше Величество, вопрос сейчас не в цене, а в логистике. Для флота нужна база и снабжение, ГСМ, боекомплект, питание экипажа, ремонтные мощности. Я готов выделить под эти цели все аэродромы страны, и столичный, Бале, тоже. Не заметил там особой инфраструктуры, на поле даже нет покрытия, просто скошенная трава», со сдержанным скепсисом отметил Колычев. «Сезон дождей закончился, впереди почти полгода малого количества осадков», бойко возразил ему Хайле Селассие. «Что же до снабжения, это будет одна из задач отряда приватиров. Я рассчитываю, что часть эскадры займется как раз поставками всего необходимого от нашего великого северного союзника». «Еще раз повторюсь, Ваше Величество, сейчас я могу говорить лишь от своего лица, для масштабных же поставок необходимо одобрение императора и сената. Впрочем, полагаю, этим еще не поздно заняться. Вы ведь не собираетесь немедленно начать войну?» «Если бы это зависело только от нас», — горько усмехнулась императрица Мэнон. «Вы наверняка слышали, что в Италии достаточно политиков, желающих реванша. Как будто это мы напали на них 40 лет назад и пытались захватить чужие земли. Каждый день к нам приходят вести из Эритреи о том, что прибыл новый пароход с войсками или новый воздушный корабль с бомбами. Они могут начать в любой момент, а нам, по сути, нечем ответить на их агрессию». «Вы полагаете, ситуация настолько серьезна?» – встревоженно спросила Саша, переглянувшись с мужем. «Я тут ни при чем», – ответил он ей через сферу. «Боюсь, что так», – скорбно вздохнула супруга Негуса. «Так каков же будет ваш ответ?» – вперил в гостей пристальный взгляд Хайле Селассие. «Мне нужно все хорошенько обдумать», – медленно проговаривая каждое слово, сказал Колычев. «Собрать необходимую информацию, связаться с друзьями. Без этого я не смогу сказать вам ничего конкретного». «Прошу», — царственно кивнул владыка Абиссинии. «Мы подождем». «Возможно, мне придется предпринять небольшое путешествие к вашим границам. Надеюсь, это не станет проблемой». «Все что угодно», — развел руками император. «В любом случае, у нас так мало зенитной артиллерии, что никто не сможет вам помешать». Договорив, Хайле Селассие поднялся, давая понять, что аудиенция окончена. Он привык к уклончивым ответам европейских политиков и оставался по-прежнему уверен, что русский гросс прибыл сюда исключительно с целью помочь его многострадальной стране. А если он и ошибался на сей счет, что же, больше надеяться все равно не на кого.